Глава пятая. «Марафет мне припас?» — повторил нежданный гость. Артем замер, его рука стиснула дверной косяк. Слово «марафет» резануло слух. Парень не сразу понял, о чем речь, но тон парня ему не понравился, было в нем что-то знакомое. «Будто снова с теми отморозками повстречался», — подумал Артем и невольно передернул плечами. «Ты кто?» — спросил он, стараясь говорить спокойно, хотя в груди уже закипало раздражение. «И что за марафет?» Парень хмыкнул, шагнул ближе, и свет лампы из хибары упал на его лицо. Лет 20, с длинным носом, светлыми волосами, прилизанными под мокрую шапку, и рыжей щетиной, которая не добавляла ему солидности. На шее болтался крест, но не простой, а с какими-то вычурными узорами, явно дорогой. Гость затянулся цигаркой, не сводя с Артема насмешливого взгляда. «Не прикидывайся, доктор», — сказал он, растягивая слова. «Аристотель я». «Аристотель?» «Аристотель Егорович Субботин», — важно добавил парень, приподняв вверх длинный нос. «Сын Егора Матвеевича, батя худо, колотун бьет, аж стены дрожат. Послал за марафетом. Давай, не тяни, знаю, у тебя есть». Артем нахмурился, пытаясь сложить кусочки загадки. «Егор Матвеевич Субботин, имя абсолютно незнакомое. Позвать Аглаю, чтобы уточнить?» «Да темно уже, неохота беспокоить». «Колотун от чего?» — спросил Артем. «Болезнь какая-то, приступ». «Вчера приступ был у отца», — недовольно проворчал Аристотель. «Весь день, как припадочный, горькую глушил с гостями из города, а теперь страдает. Сейчас вот укол просит, чтобы ты ему прислал. Давай скорее, шевелись, доктор. Вымок весь, а еще назад ехать». Укол. До Артема начало доходить. Ни лихорадка, ни болезнь, похмелье, абстинентный синдром. Этот Егор Матвеевич напился до чертиков, а теперь ему нужен морфин, чтобы снять ломку. И этот Аристотель, его сын, пришел за дозой, будто за хлебом в лавку. «Морфин, что ли?» — уточнил Артем. «Это ты марафетом зовешь». Аристотель ухмыльнулся, обнажив редкие, пожелтевшие от табака зубы. «А ты шустрый, доктор. Ну, давай, тащи. Батя ждать не любит, а мне с ним еще возиться. Две ампулы, как обычно». «Как обычно». Эти слова укололи Артема. Значит, Иван Палыч, чье тело он занял, уже снабжал Субботиных морфином. Регулярно. Желудок парня сжался от отвращения. Он вспомнил шкаф, две жалкие ампулы, которые он нашел для Марьяны, для девочки, которая корчилась от боли. А этот наглец хочет забрать их для пьяницы, которому не хватает самогонки. «Нет», — отрезал Артем, — «ничего я тебе не дам». «Так и передай отцу своему. Морфина нет и не будет. Капустный рассол лучше пусть пьет, полезней будет». Аристотель замер. Его ухмылка медленно сползла с лица. Такого ответа он явно не ожидал. Гость выпрямился, шагнул ближе, и огонек цигарки опасно качнулся в темноте. «Ты че, доктор?» — прошипел он, понизив голос. «Забыл, кто мой батя? Он тебя в порошок сотрет, если я пустой вернусь». «Давай, не трынди, тащи марафет или пожалеешь». Артем почувствовал, как гнев, который он с таким трудом усмирил, снова закипает. Но он шагнул вперед, оказавшись почти вплотную к Аристотелю, и посмотрел ему прямо в глаза. Ростом он был чуть ниже паренька, но в его взгляде была сталь, которой явно не ожидал этот деревенский хлыщ. «Слушай сюда, Аристотель Егорович», — сказал Артем, чеканя каждое слово. «Я сказал «нет» и «не будет». Хочешь своему бате помочь, тащи его сюда, я посмотрю. Физраствор могу прокапать, но морфин забудь. У меня больные, которым он нужнее. А теперь вали, пока я тебе по шее не навешал». Аристотель прищурился. Его рука с цигаркой дрогнула, но он не отступил сразу. Несколько секунд они стояли, глядя друг на друга, и дождь шуршал между ними, как ядовитая змея. Дуэль взглядов продолжалась довольно долго. Наконец Аристотель не выдержал, дрогнул, потом сплюнул на крыльцо, запулив цигарку в грязь. «Ладно, доктор», — процедил он, отступая, — «запомню я тебя. Батя, слова твои передам, об этом не беспокойся. Еще пожалеешь, что так сказал». Он повернулся и шагнул в темноту. Его фигура растворилась в дожде, но Артем успел заметить, как Аристотель бросил на него последний взгляд. Злой, не сулящий ничего хорошего. Дверь захлопнулась, и тишина вернулась, нарушаемая только стуком капель по крыше. Артем прислонился к косяку, чувствуя, как адреналин медленно отступает. «Черт, теперь опять долго не уснуть», — проворчал он, вернувшись в комнату. Утро в Зарном наступило серое, с низкими сентябрьскими тучами, которые, казалось, цеплялись за крыши изб. Дождь прекратился, но сырость пропитала все. Воздух, стены хибары, даже одеяло, под которым Артем вошкался полночи. Встреча с ночным гостем оставила горький осадок. Артем лежал на топчане, глядя в закопченный потолок, когда дверь скрипнула, и в хибарку вошла Аглая, неся узелок и глиняный горшок, от которого пахло чем-то теплым и съестным. «Иван Палыч, вставайте!» — звонко проголосила она. «Я вам каши наварила с маслом, да краюху принесла». Артем сел, потирая лицо. Чужая борода Ивана Палыча все еще раздражала, но он уже привыкал к ее жесткости. Он кивнул Аглае, и та, улыбнувшись, поставила горшок на стол. Каша, гречневая, с запахом топленого масла, выглядела аппетитно. Аглая развернула узелок, вытащив хлеб и пару вареных яиц, и принялась суетиться, поправляя посуду. «Спасибо, Аглая», — сказал Артем, садясь за стол. Он зачерпнул ложкой кашу, и теплый сытный вкус немного прогнал ночную тяжесть. «Аглая», — начал он осторожно, постукивая ложкой по краю горшка, — «расскажи мне про Егора Матвеевича Субботина. Кто он такой? Что за птица такая важная?» Аглая бросила быстрый взгляд на дверь, будто проверяя, нет ли кого снаружи, и ответила, понизив голос почти до шепота. «Егор Матвеевич, он тут первый человек, Иван Павлович. Кулак, богатей, владелец лавки, мельницы, да и половина земель вокруг Зарного у него в закладе. Скотину держит, лес торгует, даже трактир его тот, что на площади. Без него в селе ни свадьбы, ни похороны не обходятся. Все ему должны, все боятся. Одним словом, важный человек». Она говорила тихо, с опаской, и ее веснушки обычно яркие, как будто поблекли. Артем нахмурился, вспомнил наглую ухмылку его сына. «Плохой он человек, да?» — прямо спросил Артем, глядя ей в глаза. Аглая потупила взор, ее пальцы нервно сжали подол юбки. «Плохой, Иван Павлович», — прошептала она. «Злой, жадный. Кто слово поперек скажет, тому худо. А как напьется?» Она осеклась, будто боясь сказать лишнее, и добавила тише. «Батюшка его кликал сатаной в сапогах, и не зря». «А сын?» «И сын есть, такой же, весь в отца. И имя еще такое, басурманское», — она закатила глаза, припоминая. «Аристотель». «А почему имя такое?» — не сдержал любопытства Артем. «Имя-то и в самом деле не деревенское. Егор Матвеевич что, книжки ученые читает?» «Ох, Иван Палыч», — сказала она, потупив взор. «Егор Матвеевич — непростой кулак. Богач, да, но не токмо в деньгах дело. Слыхала от батюшки, он в молодости в Питере жил, в гимназии учился. Не доучился, прогнали за драки до буйства, но книжки с тех пор уважает. Философию любит, особливо старинную. Говорят, у него в усадьбе полка с книгами, все про умников каких-то, греков, что ли. Аристотеля своего он так и назвал в честь одного такого, что, мол, все на свете понимал. Хотел, видать, чтобы сын ученым вырос, да только Аристотель...» Она махнула рукой. «Ну, в общем, не ученый вырос. Весь в папеньку своего, а болтус. Не до книжек ему». Артем хмыкнул, вспомнив наглую ухмылку ночного гостя. Егор Матвеевич, похоже, мечтал о философе, а вырастил деревенского хлыща. Но имя Аристотель теперь звучало в его голове, как насмешка над амбициями кулака. Артем отложил ложку и наклонился чуть ближе к Аглае. «А сюда он приходил раньше?» — спросил он, стараясь говорить ровно, но голос все равно выдал напряжение. «Сам Егор Матвеевич или его сын Аристотель за лекарствами?» Аглая опустила голову еще ниже. Ее щеки вспыхнули, и она замялась, будто хотела провалиться сквозь землю. Ее молчание было красноречивее слов. Артем все понял. Иван Палыч, кем бы он ни был, имел дела с Субботинами. Снабжал их морфином. Может, за деньги, может, из страха. От этой мысли его передернуло. «Понятно», — выдохнул хмуро Артем. Встал, шагнул к Аглае. «Слушай меня внимательно. Никому, ни Егору Матвеевичу, ни его сыну, ни их людям морфин не давать. Никогда, поняла? Если придут, гони в шею или зови меня». Аглая подняла глаза, полные страха. Ее губы задрожали, и она прошептала. «Иван Павлович, так ведь я и не даю, вы же...» «Это я так, для общей информации. Морфин только для больных». «Посечет же он меня, Егор Матвеевич, как узнает, кнутом засечет до крови. Но он такое не прощает, и вас посечет». Артем сжал кулаки, его лицо потемнело, гнев, который он с трудом сдерживал, вырвался наружу, но он направил его не на Аглаю, а на невидимого Субботина. «Посечет», — прорычал он. «Пусть попробует, кнуты обломает, черт его дери. Ты меня поняла? Никому никакого морфина». Аглая моргнула. Ее глаза округлились. Она кивнула, все еще дрожа. «Поняла, Иван Павлович», — прошептала она. «Не дам. Только вы осторожнее с ним, Егор Матвеевич. Он не человек, а зверь». Артем кивнул, возвращаясь к столу. Каша уже остыла, но он заставил себя доесть, хотя аппетит пропал. Потом встал, пошел к Марьяне. Утренний обход. Лицо девушки было бледным, но спокойным. Морфин сделал свое дело. Но рана, эта черная гнилостная жижа, которую Аглая назвала скверной, не давала покоя. Над ними бинтами да примочками тут не обойтись. Нужны инструменты, настоящие, медицинские. Марьяна шевельнулась на скамье. Ее бледное лицо повернулось к ним. Глаза, мутные от морфина, медленно открылись. Она попыталась приподняться, но слабо охнула и опустилась обратно. «Иван Палыч», — ее голос был слабым, едва слышным. «Что со мной? Живу ли еще?» Артем присел на край скамьи, осторожно проверил ее пульс. Слабый, но ровный. «Жива, Марьяна, жива», — сказал он. «Но полежать тебе еще придется и полечиться. Рана серьезная, но мы справимся. Ты только не вставай, отдыхай, я за тобой слежу». Марьяна кивнула, ее веки затрепетали, и она снова провалилась в сон. Артем выпрямился, его взгляд упал на саквояж, где лежали ржавый скальпель и пара пинцетов, жалкое подобие инструментов. Не смог сдержать тяжелого вздоха. «Пора собираться к кузнецу». Попытаться вновь найти общий язык и задобрить нелюдимого ворчуна книгой Горького, взятой вчера у Анны Львовны. Воспоминание о ее сияющих глазах и легком флирте вызвало мимолетную улыбку. «Аглая», — позвал Артем, поднимаясь, — «побудь с Марьяной, я к кузнецу схожу». Аглая, все еще бледная после разговора о Субботине, кивнула, но ее глаза тревожно блеснули. «Осторожнее, Иван Павлович», — прошептала она. «Никодим-то отходчивый, но горячий. Не разозлите опять». «Не разозлю», — буркнул Артем, хватая книгу и засовывая ее за пазуху. «Вернусь скоро». Вчерашняя ссора была ошибкой, но книги на его этажерке у кузнеца, Тургенев, Арцебашев, дали надежду. Если Никодим читает, то с ним можно договориться. А кузнец, по словам Аглаи, мастер на все руки. Может, он сумеет выковать инструменты. Он шагнул на улицу. Деревня просыпалась. Где-то мычала корова, скрипели проезжающие мимо телеги, баба с коромыслом тащила воду. Артем направился к околице, к дому Никодима, вспоминая его хмурое лицо и кустистые брови. Надо быть осторожнее. Кузнец — его шанс, и терять его нельзя. Артем постучал в калитку, ожидая лая Трезора. Но пес на этот раз лишь вяло гавкнул разок и затих. Дверь крыльца скрипнула, и на пороге появился сам Никодим. Сегодня он выглядел спокойнее. «Господин доктор», — буркнул он, прищурившись и вытирая черные от угля руки тряпкой. «Чего опять? Не нагляделись вчера?» Артем поднял руки, показывая, что пришел с миром. «Никодим Ерофеевич, вчера недоразумение вышло», — начал он, стараясь говорить ровно. «Я не ищейка, не жандарм. Просто книги ваши увидел. Тургенева, Арцебашева. Удивился, что кузнец читает такое. Вот и любопытство взяло, без задней мысли». Никодим хмыкнул, но его взгляд смягчился. Он отбросил тряпку и скрестил руки на груди. «Любопытство, значит», — проворчал он. «Ну, читаю. И что? Небось, думаете, мужику с молотом только гвозди ковать?» «Ничего такого не думаю». Артем улыбнулся и вытащил из-за пазухи на дне. «Я вот смелость взял, из школьной библиотеки книжку прихватил, Горького. Думал, вам интересно будет. Не читали, поди». Никодим прищурился, взял книгу, повертел в руках, пробежал глазами по обложке. Его брови чуть приподнялись. «Горького», — сказал он задумчиво, — «не читал. Слыхал, правда, что пишет складно. Пьеса. Ладно, доктор, зачтем. Но не из-за книжки же ты пришел. Выкладывай, чего надо». Артем кивнул, чувствуя, что лед тронулся. Он шагнул ближе, понизив голос, будто делясь секретом. «Дело такое, Никодим Ерофеевич. В больнице инструментов нет. Скальпели ржавые, зажимов нет, пилы нет. А без них что я за доктор? Без инструментов я не доктор, а знахарь. Девочка там, Марьяна, с ногой плохая. Операция нужна, а делать нечем. Вы, кузнец, говорят, мастер на все руки. Хотел вот вас попросить помочь для дела доброго. Сможете выковать? Скальпели, зажимы, может, пилу небольшую. Я покажу, какие нужны». Никодим нахмурился. Его лицо снова стало хмурым. Он сплюнул в сторону и покачал головой. «Инструменты, говоришь», — буркнул он. «Раз нет, значит, не нужно. Люди и без твоих пил жили, мазями, травами обходились. Чего мудрить?» Артем хотел возразить, но заметил, как Никодим, переступая с ноги на ногу, чуть морщится. Его левая нога двигалась неловко, будто он старался не опираться на нее. Артем пригляделся. Походка кузнеца была неравномерной, левая ступня чуть выворачивалась. Он вспомнил свои годы в травматологии и сделал шаг ближе. «Часто болит?» — спросил он, кивая на ногу. «Особенно на погоду, верно?» Кузнец замер, в глазах проскользнуло удивление. «Ага, значит, в самое яблочко попал». «Болит», — неохотно проворчал он. «И что с того? На погоду, бывает, ломит крепко. Ношу, как могу». «А позвольте глянуть». Артем присел, не дожидаясь разрешения, и осторожно коснулся ноги через штанину. Никодим напрягся. «Ты чего это удумал, доктор? Совсем, что ли?» Но Артем не обратил на него внимания. Нащупал кость, голень, где под кожей чувствовалась неровность, старый рубец. Спросил. «Перелом был, да? Со смещением. Не выправили, срослось криво. Вот и болит. Сустав, поди, тоже ноет?» Лицо Никодима потемнело от раздражения. «Ну, был перелом», — буркнул он. «10 лет назад». «В больницу мазью помазали да отпустили, вот и все лечение. Чего теперь? Не отпала же нога на месте». Артем выпрямился, глядя кузнецу в глаза. «А если бы инструменты были, — сказал он, чеканя слова, — я бы вправил. Разрезал, кость на место поставил, закрепил. Боль бы ушла, ходили бы как прежде. А без инструментов что? Мазь да молитвы? Остальных тоже так лечить?» Никодим молчал. Его взгляд, тяжелый как молот, буравил Артема, но в нем мелькнуло что-то новое, не гнев, а задумчивость. Кузнец почесал бороду, повернулся к кузнице, будто размышляя. «Тятенька, где ты?» — раздался вдруг из глубины избы мальчишеский звонкий голосок. «На улицу вышел, сынок. Скоро буду, обожди», — ответил кузнец. Сын хотел сказать что-то еще, но вдруг закашлялся, сухо, с присвистом. «Может, гляну?» — предложил Артем, кивая на дверь. «Не лезь, доктор, куда не нужно», — холодно ответил Никодим. И кивнул. «Ладно, понял тебя, подумаю. Рисунки принеси, покажи, что за железки нужны. Схемы какие-нибудь, чертежи». «Договорились?» — Артем кивнул, едва не прыгая от радости. «Сегодня же принесу, спасибо большое». Артем протянул руку, и кузнец, помедлив, сжал ее своей мозолистой лапой. Распрощались тепло, Никодим даже напоследок поблагодарил за книгу. Артем вышел из кузницы, чувствуя облегчение. Это, конечно, еще не победа, но уже шаг к ней. Если получится сделать задуманное, то это сильно облегчит его работу. Скальпели Артем помнил хорошо, годы в хирургии научили разбираться в их форме. Зажимы сложнее будет изобразить, но если Никодим так искусен, как говорят, то справится. Артем был так погружен в мысли, что не сразу заметил скрип колес и топот копыт. Перед ним, взметнув грязь, остановилась повозка. Крепкая, с резными бортами, запряженная парой гнедых лошадей. Кучер, бородатый мужик в сермяге, натянул вожжи, задребезжал. «Тьпру!» Дверца повозки распахнулась. Оттуда, сильно покачиваясь, выбрался человек. Высокий, широкоплечий, в богатом суконном пальто с меховым воротником. Лицо красное, лоснящееся от пота, толстое, походило на коровье вымя и тряслось от каждого шага. Глаза незнакомца, мутные, но цепкие, впились в Артема. На шее болтался золотой крест, а в руке трость с набалдашником, вырезанным в виде львиной головы. Запах крепкого перегара и табака ударил в нос. Артем замер, сердце ухнуло, он сразу понял, кто перед ним, хотя и не видел его прежде. Слишком схожи были глаза папеньки со своим сыном. Сатана в сапогах, Егор Матвеевич Субботин собственной персоной. Кулак ухмыльнулся, обнажив лошадиные зубы. «Вот и свиделись, доктор», — пьяно протянул он. «Иван Палыч, что хмурной такой? Ну, здорово, поговорим». Субботин раскатисто рассмеялся, доставая из-за пояса револьвер. Артем понял, что разговор не будет добрым.